Глава 11. Ворота усадьбы Хекетов были распахнуты настежь. Я ожидал увидеть перед домом полицейские машины, однако под лучами прожекторов стоял лишь новый синий Мерседес с откидным верхом. Из дома вышел молодой человек, владелец этой машины. «Мистер Арчер, я Сидни Марбург». Он крепко до хруста пожал мне руку. При ближайшем рассмотрении он выглядел не так уж молодо. Улыбка у него была какая-то ломкая, и разбегающиеся от нее лучики могли с таким же успехом обернуться морщинами. Узкие черные глаза на свету стали непроницаемыми. «Что произошло, мистер Марбург?» «Я сам еще не очень разобрался. Меня здесь не было, когда все это случилось. Стивена, по-видимому, похитили». Молодая девица и мальчишка, вооруженные обрезом, увезли его в своей машине. «А где был Лупе?» «Лупе был здесь. Он и сейчас здесь. Лежит с разбитой головой. Мальчишка вытащил из багажника обрез и наставил его на Лупе. А девица треснула его по голове то ли молотком, то ли монтировкой». «Именно девица?» Он кивнул. «Но самое странное, в нашей семье ее знают. Моя жена хочет поговорить с вами». Марбург провел меня в библиотеку, где под лампой возле телефона с револьвером у локтя сидела его жена. Она оказалась спокойной, но на лице ее застыло выражение изумления. Она попыталась улыбнуться. «Спасибо, что приехали. Сидни очаровательный мальчик, но практической пользы от него ни на грош». Она повернулась к нему. «Теперь беги, играй со своими красками или делай, что хочешь». Он, обиженный, остановился у двери. Открыл было рот, потом снова закрыл. «Иди же, будь пай мальчиком. Нам с мистером Арчером надо кое-что обсудить». Марбург вышел. Я сел на кожаный пуф под цвет ее кресла. «Где миссис Хекет?» «Герда совсем расклеилась, как и следовало ожидать. К счастью, у меня всегда с собой хлоралгидрат. Я дала ей две капсулы, она выплакалась и уснула». «Стало быть, все под контролем?» «Нет, все в полном раздрызге, вы сами знаете. Хотите помочь мне снова навести порядок?» «У меня есть уже клиент». Она пропустила это мимо ушей. «Я заплачу вам кучу денег». «Сколько?» 100 тысяч». «Слишком много». Прищурившись, она бросила на меня испытующий взгляд. «Я видел сегодня, как вы отвергли $20. Но никто никогда не отказывался от 100 тысяч. Это не плата за работу. Вы предлагаете их мне, потому что думаете, что я причастен к вымогательству. Я не настолько удачлив». «Тогда откуда вы все узнали еще до того, как это случилось?» «Наткнулся на улику. Они забыли план этой местности, словно нарочно, чтобы их могли остановить. Правда, менее опасными они из-за этого не стали». «Я знаю, что они опасны, я видел их. Они вдвоем вошли в гостиную и припроводили Стивена в свою машину. В огромных темных очках они были похожи на инопланетян. Вы узнали кого-нибудь из них?» «Герда узнала девушку сразу же. Она бывала здесь в гостях и не раз. Александрия Себастьян». Она повернулась ко мне, будто о чем-то догадавшись. Я был рад, что тайна выходит наружу. «Мой клиент — Кит Себастьян». «И он знал обо всем?» «Он знал только, что его дочь сбежала. Потом он узнал то, что сообщил ему я. А это немного. Давайте не будем доискиваться, в чем кто виноват. Сейчас главное — вызволить вашего сына». «Согласна. Мое предложение остается в силе. $100 000, если Стивен вернется домой целым и невредимым. Полиция сделает это бесплатно. Она отмахнулась от моего предложения. С ними я не хочу иметь дело. Слишком часто они находят преступника, но теряют жертву. Я хочу получить назад моего сына живым. Я не могу вам это гарантировать. Это я знаю, — отозвалась она нетерпеливо. Но попробуйте. Она прижала обе руки к груди, затем протянула их мне. Ее волнение было одновременно и напускным, и настоящим. Попробую, — сказал я. Хотя считаю, что вы совершаете ошибку. Вам лучше обратиться в полицию. Я уже сказала, не хочу, я им не доверяю. А мне доверяете? А что, не должна? Доверяю до известной степени. Кит Себастьян тоже. Поэтому сначала я должен связаться с ним. Не понимаю, зачем. Он же один из наших служащих. В неслужебное время он сам себе хозяин. Не забывайте, пропала его дочь. Он беспокоится за нее не меньше, чем вы за своего сына. Хотя, может, и меньше, однако, кто его знает. Мы сейчас вызовем его сюда. Она быстро схватила трубку. Какой у него номер? Мы теряем время. Я спрашиваю, какой у него номер? Я нашел номер в моей записной книжке. Она набрала его, и Себастьян поднял трубку после первого же гудка. Должно быть, сидел у телефона. «Мистер Себастьян, — говорит Рут Марбург, — мать Стивена Хэккета. Я у него в доме в Малибу и очень хотела бы вас видеть. Да, сегодня же вечером. Точнее, немедленно. Как быстро вы сумеете сюда добраться? Прекрасно. Жду вас через полчаса. Надеюсь, вы не подведете». Она повесила трубку и посмотрела на меня спокойно, почти нежно. Руку с телефонной трубки она не сняла, словно держала ее на пульсе Себастьяна, чтобы управлять им на расстоянии. Неужели он стал бы впутываться в такое дело вместе с дочерью? Нет, не может быть. Хотя я знаю, Стивен не всегда пользуется любовью своих служащих. А кто пользуется ею всегда, миссис Марбург? Не уходите от ответа. Я задала вам вопрос. Я отвечаю, нет. У Себастьяна на это не хватит смелости. И, по правде говоря, он просто боготворит вашего сына. Почему? — удивилась она. Из-за денег. Он неравнодушен к деньгам. А вы уверены, что он не подучил свою дочь? Уверен. Тогда что, черт возьми, она надумала? По-моему, она восстала против всех, кто старше 30. Ваш сын оказался самой крупной и самой досягаемой мишенью. Хотя сомневаюсь, что она сама выбрала мишень. Скорее, ее подбил на это Дэви Спеннер. А чего он хочет? Денег? Я еще не разобрался, чего он хочет. Вы, случайно, не знаете, нет ли какой-нибудь связи между ним и вашим сыном? Может, у них личные счеты? Она покачала головой и попросила: «Расскажите, что вам известно о нем». Вкратце я пересказал ей то, что мне удалось узнать про Дэви Спеннера. Сын сезонного рабочего, сирота с 3 или 4 лет, попал сначала в приют, потом к приемным родителям. Со скандалом был выставлен из средней школы, бродяга-подросток, угонял автомобили, отсидел срок в тюрьме, кандидат в более серьезные преступники, возможно, не совсем психически здоров. Рут Марбург посмотрела на меня с некоторым подозрением. «Вас послушать, так получается, вы почти сочувствуете ему?» «Так и есть», — признался я, — хотя спина у меня все еще побаливала. Дэви Спеннер не сам дошел до этого. Она ответила мне с нарочитой грубостью: «Не делайте из меня дуру. Знаю я этих психов. Они вроде той собаки, что кусает руку, которая ее кормит. У Спеннера раньше были какие-то контакты с вашей семьей? Нет, насколько мне известно. Но у девушки были. Только не со мной. С Гердой, женой Стивена. Девчонка увлекалась иностранными языками или притворялась, что увлекается. Прошлым летом Герда взяла ее под свое крылышко. В следующий раз будет разборчивее, если семья уцелеет. Казалось, мы целую вечность сидим в этой комнате. С книжными полками по стенам, с наглухо задрапированными окнами, она напоминала подземный бункер, отрезанный от мира. Должно быть, Рут Марбург это поняла или разделила мое чувство. Она подошла к одному из окон и раздвинула портьеры. Мы увидели неровную линию огней вдоль побережья. «Я все еще не верю в то, что случилось», — сказала она. «Стивен всегда был так осторожен. Собственно, поэтому у них и нет слуг». «А что собой представляет Лупе?» «Мы относимся к нему не как к слуге. Он ведь управляющий поместьем». «Ваш друг?» «Не совсем так. Мы в добрых отношениях». «А могу я поговорить с Лупе?» «Не сейчас. Ему порядком досталось». «Требуется доктор?» «Да, я собираюсь пригласить». Она повернулась и всмотрелась мне в лицо, словно сама была поражена вдруг вспыхнувшей в ней злобой. «Вам не следует вмешиваться в то, что вас не касается. Я наняла вас, чтобы вы вернули моего сына живым». «Вы меня еще не наняли». «Не захочу и не найму». Она вновь отвернулась к окну. «Что он не едет?» Она так стиснула руки, что пальцы хрустнули. Будто услышав этот хруст или почувствовав ее нетерпение, тут же появился Себастьян. Фары его большой машины осветили подъездную аллею, обогнули темное озеро и остановились под прожекторами. «Однако вы не спешили», — бросила ему миссис Марбург, встретив Себастьяна в дверях. «Извините, пожалуйста, когда я уходил, мне позвонили. Я не мог не взять трубку». Себастьян не скрывал сильного волнения. Он был бледен, глаза горели. Он перевел взгляд с нее на меня. «Что случилось?» «Входите. Сейчас я вам расскажу, что случилось», — мрачно отозвалась Рут Марбург. Она провела нас в библиотеку и с видом тюремного надзирателя заперла за нами дверь. «Ваша драгоценная доченька похитила моего сына». «Что вы хотите этим сказать?» «Она прикатила сюда со своим дружком-бандитом. Его она прятала в багажнике. Ударила нашего управляющего монтировкой по голове. Вошла вместе со своим приятелем в дом, вывела Стивена, посадила его в машину и укатила». «Но это же безумие! Однако так все случилось». «Когда?» «Как раз перед заходом солнца. Где-то около половины шестого. А сейчас уже больше восьми. Хотелось бы знать, что вы намерены предпринять по этому поводу». «Что угодно, я готов на все». Хлынул поток слез, так долго сдерживаемых. Себастьян вытирал их тыльной стороной ладони и стоял, покачиваясь, закрыв лицо руками. «Вы уверены, что это Сэнди?» «Да. Моя невестка хорошо ее знает. В сущности, мистер Арчер предупредил нас, что нечто подобное может случиться. Это и дало мне основание вызвать вас. Я хочу, чтобы мистер Арчер помог вернуть мне моего сына». «Это значит, — объяснил я Себастьяну, — что мы с вами можем оказаться противниками. Ваша дочь соучастница серьезного преступления. Боюсь, мне не удастся оградить ее от возможных последствий. А мне хотелось бы, чтобы вы объединили свои усилия с мистером Арчером, обратилась к Себастьяну миссис Марбург. Например, если вы что-то услышите от своей дочери, вы должны немедленно передать это мистеру Арчеру. Конечно! Он кивнул несколько раз. Обещаю сотрудничать с ним и благодарю вас. Благодарю за доверие. Она отослала его домой. Ну, сказала она, когда он уехал, не кажется ли вам, что это он подговорил ее? Но вы сами знаете, что нет. Не отвечайте за меня. Люди способны на все, даже самые милые люди. А уж он к таким никак не относится. И добавила, я, кстати, тоже, если на этот счет у вас есть сомнения. Мы теряем время. Последнее слово она оставила за собой. Ваше время принадлежит мне. Когда будете уходить, окажите любезность. Попросите моего мужа принести сюда двойную порцию виски. Устала до смерти. Она тяжело опустилась на стул и позволила лицу и телу расслабиться. Ее мужа я нашел в галерее, где он любовался картинами. Я передал ему ее просьбу. Спасибо, старина. Не выкладывайтесь чересчур в этой истории, стоит ли? Если Стивен не вернется, все это достанется Рут и мне. Обожаю хорошую живопись. Марбург произнес это полусерьезно, но и сам-то он был полушут. Я вышел из дома. Себастьян ждал меня в моей машине. Он грыз ноготь большого пальца, и тот кровоточил. Я сел за руль. Хотите мне что-то сказать? Да. Я боялся сказать это при ней. Телефонный звонок, когда я собирался выйти из дома. Это звонила Сэнди. Она попросила, чтобы я приехал и забрал ее. Откуда? Из Санта-Тересы. Но разговор прервали до того, как она успела мне объяснить, куда ехать. Она сказала, откуда звонит. Нет, но разговор должен был оплатить я, и телефонистке удалось узнать, откуда говорили. Сэнди звонила с заправочной станции Power Plus по ту сторону Санта-Тересы. Мы часто, когда уезжали на уикенды, останавливались именно на этой станции. «Тогда я срочно еду туда. Возьмите меня с собой», — попросил он. «Пожалуйста». Я повернулся и внимательно посмотрел на его лицо. Он мне не нравился. Нет. И не вызывал большого доверия. Но чем дальше, тем терпимее я к нему относился. «Вы хорошо водите машину?» «Аварий не было. И я не пил сегодня». «Ладно, поедем на моей машине». Свою машину Себастьян оставил на стоянке в Малибу у самого въезда в закусочную. Пока он звонил жене, я наскоро проглотил сэндвич, который отдавал ароматом шоссейных дорог. Затем он позвонил на заправочную станцию Power Plus в Санта-Тересе. «Там открыто до полуночи», — сказал он мне. «И тамошний служащий помнит Сэнди». Мои часы показывали 9:15. Это был длинный день, и большая часть ночи предстояла без сна. Я устроился на заднем сиденье и тут же заснул.